Автор верит, что критике, мастерству и воодушевляющей поддержке которых столь обязан он и его собратья по цеху, занятые своим скромным трудом, побеспокоится относить уничижающее определение лишь к той особого рода литературе, какую оно изначально обозначало, и не допустит, чтобы с сей литературой смешивали достойную школу подлинно трагического английского романа, облагороженную гением сэра Вальтера Скотта, ставшего, по сути, ее основателем. Декабрь 1864 год. Том 1. Глава 1. Остин Руффин из Ноула и его дочь. Была зима, точнее, середина ноября. И от сильного ветра дребезжали окна, ветер завывал, гудел, носясь меж высоких стволов в нашем парке, забираясь в увитые плющом дымоходы. Такой темный вечер. И такое веселое яркое пламя от крупного угля и потрескивавших сухих поленьев, славно перемешанных во внушительном камине мрачной старинной комнаты. Узкие панели черного дерева тускло отсвечивали по стенам до потолка. На чайном столике оживленной группкой стояли восковые свечи. Многочисленные старые портреты висели на стенах. Одни лица были суровы и бледны, другие приятны, а некоторые необыкновенно утонченны, прелестны. Помимо портретов, там висело и несколько картин разной величины. Вообще, я думаю, вы бы приняли комнату за галерею. Вытянутая в длину, просторная, но неправильной формы, она мало походила на гостиные, устроенные по новой моде. Девушка, которой едва исполнилось 17, на вид, наверное, еще совсем дитя, худенькая и довольно высокая, с густыми золотистыми волосами, темно-серыми глазами, с чувствительным, отмеченным меланхолией лицом, задумавшись, сидела у чайного столика. Этой девушкой была я. Кроме меня в комнате находился только один человек, единственный во всем доме, связанный со мною узами родства, мой отец, мистер Руффин из Ноула, как его называли в нашем графстве. Он, впрочем, владел многими другими поместьями, происходил из очень древнего рода и не раз отказывался от титула баронета, даже, как утверждали, от графского титула. Гордый, дерзкий духом, он считал себя выше по положению и благороднее по крови двух третей дворянства. Но о семейном предании я имела смутное представление, составленное из рассказов, в которые пускались старые слуги, посиживая в детской у камелька. Убеждена, отец любил меня. И я, разумеется, тоже его любила, и с присущим детям верным инстинктом чувствовала в нем нежность ко мне, хотя нежность эта никак не находила привычного выражения. Но отец был со странностями. Он рано разочаровался в парламентской деятельности, которой влекло его честолюбие. Умный человек, он терпел поражение в обстоятельствах, в которых намного уступавшие ему добивались успеха. Позже он отправился за границу и сделался ценителем и собирателем редкостей. По возвращении домой занимался литературой, наукой, к тому же выступил основателем и главой многих благотворительных обществ. Но, в конце концов, устал от подобия власти и уединился в деревне, где, не склонный к шумным забавам, вел жизнь ученого, задерживаясь на время то в одном, то в другом из своих обширных поместий. Женился он довольно поздно, но скоро овдовел. Молодая красавица-жена умерла, оставив меня, единственного ребенка, на его попечении. Эта утрата, как утверждали, сильно сказалась на отце. Он сделался еще более странным и молчаливым, а в обращении со всеми, исключая меня, еще более суровым. Кроме того, история с его младшим братом Сайлосом заставила отца жестоко страдать. Сейчас он мерил шагами просторную комнату, погруженную в дальнем конце за выступом стены в сплошную тьму. Это была его привычка — ходить взад-вперед в полном молчании. Я смотрела на него и обычно представляла, как Шатобриан наблюдал за своим папа в громадном покое их «Шато де Комбур». В дальнем конце комнаты мой отец почти исчезал во мраке. Потом, возвращаясь на несколько минут, выступал, будто портрет из тени, и опять без звука. становился почти невидим. Подобной монотонностью движения и молчаливостью он испугал бы кого-нибудь менее осведомленного о его привычках. Однако и мне, очень его любивший отец, который мог за весь день не проронить ни слова, внушал благоговейный страх. Отец вышагивал по комнате, я же мысленно все время возвращалась к событиям предыдущего месяца –